Глава 18. Черный Найкс Фантом домчал до купола меньше, чем за четверть часа. Минутная проверка, и автобот премиум класса вновь умчит Дима и Рома по проспекту Победы к ресторану. Удивительное дело, но в новом ковчеге почти никто не знал о том, какой именно победе посвящен этот бульвар. Ресторан на бульваре, как всегда, был полон посетителей. Военные, технократы и технополиты, но больше всего было сановников. Дим лишь проскрипел зубами. За средний чек в этом заведении семья из третьего периметра может безбедно жить несколько месяцев. Вот оно, социальное неравенство, которое духовенство оправдывает расплатой за грехи и обещаниями рая после смерти. Поприветствовав Дима и Рома фразой «Вы опоздали», Роспер указал на место за столиком. Под столом в колено Дима ударило нечто увесистое. Он заглянул под стол и увидел серебряный кейс. На вопрошающий взгляд неофициального начальника Дима Роспер пояснил: «До твоего появления нам не требовался сотрудник твоего профиля. Официальной должности нет и не будет, но кое-какие средства новый ковчег в силах предоставить. В кейсе протез, одна из передовых разработок Края Света. Интегрированное кинетическое оружие калибра 20 мм на случай ближнего боя и силовой щит для защиты. С последним будь аккуратен, энергии батареи хватит на 8 минут непрерывной работы при поглощении 38 килоджоулей в минуту». Словно прочитав по бумажке, Роспер пересказал тактико-технические характеристики. «Датчики слежения?» – спросил Дим в лоб. Надзор его крайне напрягал. «Не только. Также встроен чип с желтым доступом по Доминиону. Использую его с умом. Официально номер чипа отсутствует в базе данных системы. При проверке документов кем-нибудь рангом от мехмайора и выше подлог вскроется со всеми вытекающими». «Спасибо», – лаконично ответил Дим. «Для тебя?» Роспер обратился уже к Рому. «Вот», и выложил на стол протупею. Дим был далек от носимого оружия, но агрессивные черты пистолета угадывались даже сквозь толстую кожу кобуры. «Каратель!» – выдохнул Ром, не решаясь взять со стола стандартное табельное оружие судей. «Одна из передовых разработок нового ковчега. Универсальный гироскопический реактивный патрон, начиненный нестабильным аргоном 88Б, придает импульс снаряду. Снарядов в карателе может быть до 6 видов. Светошумовой, зажигательный, белый фосфор, бронебойно-кумулятивный, разрывной, электромагнитный, нервно-паралитический. Каждый судья заряжает обоймы на свое усмотрение, подстраиваясь под конкретный род задач. Это делало каратель практически универсальным оружием в условиях городского боя. «Бери!» – взрыгнул Роспер, и Ром поспешно убрал статусное оружие на колени. «А теперь поговорим о деле». Советом было принято решение об устранении субъекта. Все должно быть обыграно как стороннее нападение за периметром Доминиона. «Мы не предъявим предательство Невскому синдикату?» Удивился Ром чуть громче, чем обычно. «Политика ведения войны не обсуждается с рядовыми. Грубо осек легат. Убить субъекта мы всегда успеем. Для Доминиона будет гораздо выгоднее перевербовать его, попутно предоставив доказательства предательства Невского синдиката». Негромко произнес Дим. И что самое главное, Роспер не перебил его, как только что поступил с Ромом. «Выгоднее, вот только нам нечего предложить хозяину корпорации Кибертех. Уверен, что он один из 12 отцов Невского синдиката. Устранять его опасно, но еще опаснее оставлять его в живых. Груз в его караване является дипломатическим. Мы не можем осмотреть его без веских оснований. Кроме ваших слов, у нас нечего предъявить ему, но даже если бы мы вскрыли контейнеры, тот же гернаут, что он везет в караване, может быть выдан за новую разработку. Технологии, использованные при его создании, уже лет 30 считаются устаревшими». Снизошел до развернутого ответа Роспер. Серьезный разговор пришлось прервать на некоторое время. Тот же самый официант, что обслуживал их в прошлый раз, принес особые блюда и подал вино в винтажной стеклянной бутылке. «У нас будет, что предъявить», — скупо ответил Дим. «Ты замыслил новую игру? Рассказывай». Командирский тон Роспера больше не вызывал трепета у Дима, и тот покачал головой. «Тогда вам придется арестовать меня и отпустить Герца с извинениями. Не говоря уже о том, что на реализацию своего плана я сегодня потратил 50 тысяч и один весьма ценный для меня ресурс. Все ради Доминиона, который никогда не узнает об этом», — усмехнулся Дим, задумавшись. «А ведь и в самом деле, зачем он это все делал? Патриотизм? Преданность новому ковчегу? Бред! Он никогда не разделял фанатическую веру жителей Доминиона. И дело тут вовсе не в Боге, скорее в тех, кто говорит от его имени. За свою голодную сиротскую жизнь он видел достаточно проповедников со светлыми лицами, что учили смирению, терпению и вере. Но при этом сами не собирались отказываться от мирских благ, приезжая к сиротам на фениксах в окружении десятков сателлитов личной охраны. Мне не нравится, что мои подчиненные намеренно переступают закон. Ты порочишь имя Доминиона, и не сомневайся, когда-нибудь мы вернемся к этому разговору». Роспер оказался фанатиком, убежденным ревнителем идеалов Доминиона. «Ваши догмы красивы, но на деле правосудие в Новом Ковчеге является избирательным. Как говорили в Древнем Риме, что позволено Юпитеру, то не позволено быку», — философски ответил Дим. «О чем ты, ремесленник?» На лице легата красноречивую маску лежало непонимание. «Ответь мне, легат, почему ремесленник, имеющий проблемы с законом, учится на судью?» — предъявил свои наблюдения Дим. «Ты сейчас говоришь о ком-то конкретно?» Роспер не скрывал своей озадаченности. «Да, о Семсе Таура, ремесленники и студенте второго курса Академии права». «Я наведу о нем справки», — кивнул Роспер. «Только ответь на два вопроса. Откуда тебе известно о его прегрешениях и как ты в них замешан?» «А зачем наводить справки?» Дим кивнул в сторону закрытой двери. «Вон он, наш официант-ремесленник, Симс Таура. Среднего пошиба юрист, откровенно слабый правовед, зато неплохой торговец и мошенник». «Их же видно», — удивился Дим. «В нейроинтерфейсе». «Нет», — с подозрением ответил легат. «Только имя и каста. В дополнительном меню родственники и адрес проживания, но это уже закрытая информация». «Я ее не вижу», — согласился Дим. «Зато вижу уровень умения человека. Сложно объяснить». «Я знаю, откуда ты. Я прочел твое досье, всю твою жизнь. Но знаешь, иногда мне кажется, что ты не тот, за кого себя выдаешь». Как и у любого вора, утро у Дима началось еще затемно. Короли отнеслись к заданию со всей серьезностью. Контейнер с ховерами, Дим и Ром и еще трое людей графа ехали за границей Доминиона. Авар был за главного и представлял интересы графа. При этом ехали не через ворота в неприступной стене Доминиона, а под ней. Короли озаботились тайными тропами в город, проложили под землей монорельс, который обеспечил поток контрабанды. Дим наконец разобрался, что обнаружил его нейропорт тогда, при встрече с графом. Электровагонетка. Именно ее видел нейропорт Дима. Обладая модулем нейроуправления, снятым с какого-то гражданского транспорта, вагонетка слушалась только того, кто обладает парой логин-пароль. Дим попробовал наобум взломать машину, но стандартные пароли не подошли. Ром сидел угрюмой статуей. Каратель, полученный вчера от Роспера, пришлось оставить, дабы не светить перед блатными и нищими оружием их идейных противников. А вот Дим примерил протез сразу, как они вернулись со встречи. Мало того, даже внес несколько кустарных изменений. Не то, чтобы они были сильно нужны, просто хотелось несколько персонализировать кибернетическую руку. Несколькими часами ранее, как только Дим вскрыл эмериловый корпус, в нейроинтерфейс пришел алерт. Внимание! Обнаружено внешнее вмешательство в ваш кибернетический протез. Подтвердите, что данная операция производится с вашего согласия. В противном случае неподтверждения будет направлен сигнал в ближайший полицейский притарат. 29, 28, 27. Дим поспешно ткнул в нейроинтерфейсе кнопку «Подтвердить». Не хватало еще оперативной группы преторов, которые застанут Дима у распакованных ховеров с инструкциями на арабском. Тогда никто, даже Руспер, не поможет. С системой силового щита было непонятно. Слишком сложная система, относящаяся к технологиям чужого доминиона. Ее Дим трогать побоялся. А вот простое кинетическое оружие было Диму знакомо. Два ствола 20-го калибра в ближнем боестолкновении были весомым аргументом. Зарядить бронебойный, хромово-найдиевый патрон и даже экзоскелет может не устоять. Дим смог выпросить у Рома пару патронов посмотреть. Интерфейс угодливо поделился информацией. Патрон, калибр 6 мм, бронебойный. Взрывчатое вещество, аргон, 88Б. Поражающий элемент карбид вольфрама в медной стабилизационной рубашке. Принцип действия – двухступенчатый кислородо-аргоновый заряд на электробойковом возбуждении. Система вновь подыграла Диму, дав играть не по правилам. Стандартные стволы были устранены вместе с электромеханизмом. Вместо них он распечатал 9-миллиметровые стальные цилиндры под патрон карателя. Дим не разбирал оружие напарника, но, зная принцип действия аргона 88Б, догадывался, для чего на гильзе нужны продольные овалы из легкоплавного висмутового сплава. Возбуждение нестабильного взрывчатого вещества происходит при реакции с кислородом воздуха, но для начала реакции необходимо дать снаряду стартовый ток, принцип двухступенчатой ракеты. Первый носитель дает стартовый импульс, второй же, он же основной, и отправляет снаряд в цель. В качестве первой ступени выступил кислородный баллон внутри основной гильзы. Но пробить ее мало, важно еще и поджечь. Диму пришлось вернуть на место спусковой электромеханизм, а затем напаять на клеммы пару миллиметров стали, что и будут инициировать первую ступень патрона. Вот и все. Встроенное в протез оружие, переделанное под патрон карателя, было готово. Но ничего бы этого не получилось без информации от системы. А с Ромом Дим как-нибудь договорится о боеприпасах. «Приехали. Знакомьтесь», — прокричал Авар встречающимся у тоннеля электровагонеткам. «Дикие, это туристы». Он указал на упакованных Дима и Рома. «С ними вам контактировать не обязательно. Я курирую вылазку, так что связь через меня». «Это что за босота?» — открыто поинтересовался Ром, смиряя прикид диких. «У нас же запланирован налет, а эти ребята смахивают на кислотных торчков с лимформой». Среди диких тут же нарисовался старший, решивший ответить на претензию. «Турист, ты когда-нибудь ходил на сумеречного кота с ножом? Или, чтобы выжить, ел собственного друга? Что ты знаешь о жизни?» А затем обратился к Авару. «Авар, друг, туристы ведь уже заплатили королям. Смотри, как они хорошо упакованы, надеются на свои автоматики, пулеметики. Давай схарчим их, а хабарок поделим. Да и в контейнере явно что-то хорошее лежит». Дикие, уже не таясь, держали стволы на изготовку. Ром тоже свел свой проповедник с предохранителя. Хотя его пистолет-пулемет не сможет уложить и половину, прежде чем его легкую экзоброню прошьют два десятка стволов. Дим поднял руку. «Чего тебе, турист?» — спросил старший диких. «Я буду говорить, и буду говорить только один раз, так что слушайте. Никто никого не берет на мушку. Ром, опусти оружие». Дим положил руку на цевье проповедника Рома. «У нас общая задача, единоразовая акция. И если вы случайно приняли нас за туристов, то вы сильно ошибаетесь. Это не угроза, а предостережение. И в качестве подтверждения своих слов показываю один раз. Дим вынул из-под плаща кибернетический протез и не спеша продемонстрировал его, а затем направил его на каменистый спуск холма. Раскрылся шестиугольный силовой щит, а затем белое пламя полыхнуло с той стороны розовой преграды. Патрон карателя, 6 мм оборонительный, вышел по навесной траектории и, черканув о камни в паре сотен метров ниже, расцвел огненным шаром. Даже здесь, на возвышенности, прокатилась волна раскаленного воздуха. Когда пламя спало, все увидели лужу расплавленного камня. «Думаю, вопрос о том, у кого толще, закрыт», — нервно хмыкнул Авар, провожая протез Дима подозрительным взглядом. «В любом случае, командую я. И вот мой приказ. Дикие и туристы общаются только через меня. Грузим контейнер на транспорт и двигаемся. До бури меньше 6 часов». Диму было чрезвычайно жалко тратить ценный патрон. Но жителей пустынных земель не просто так зовут дикими. Жесткость они впитывают с молоком матери. Стоит им понять, что ты слабее, тебя убьют за малое. Красивый нож, крепкие штаны, скальп без седых волос. Но пока они знают, что ты имеешь клыки, они будут тебя уважать. Диму такой уклад напоминал первобытное общество, когда люди только учились ходить на двух ногах. Странное и на первый взгляд нелогичное поведение. Но может быть, именно благодаря ему люди не вымерли в один из ледниковых периодов. Выбираться за стены Доминиона Диму приходилось нечасто, но сегодня он был так далеко от дома по своей воле. Отсюда они казались такими маленькими, почти игрушечными. Сколько до них? 10 км? Может быть больше. Визуально определить расстояние в радиоактивной пустыне не всегда получается. Дюжина автоботов, собранных из того, что нашлось, двинулась прочь, вздымая клубы мелкого песка. Ехать пришлось долго. Безжизненная степь с высохшими давно деревьями плавно переходила в песчаное море. Дим заметил на горизонте поселение диких, но останавливаться там никто не собирался. К сумеркам порывы сухого пустынного ветра усилились, и машины по одному начали отставать от каравана. «Почему мы остановились?» — поинтересовался Дим у Авара. «Нам нужно поймать караван, так?» Вопросом на вопрос ответил доверенный графа. «Но тут конкретной дороги нет, и машины по бездорожью растягиваются словно сеть. Когда хоть одного засечет караван, об этом узнают все остальные. Вот для чего важно количество участников, но не качество. Понял?» — выдал свою задумку мужчина. «Тут нет дорог. Важно засечь их передвижение прежде, чем накроет песчаная буря. Никто не ходит по песочному морю в шторм». Из-за мелкой песочной вязи дышать приходилось через маску. Ветер с песком немилосердно продувал, и Авар накрыл ее толстым синтетическим чехлом. Настало время ждать. Дим задремал от усталости. После дня в корыте без амортизаторов и рессор болело все тело. Спустя пару часов его ткнули. «Выдвигаемся!» Едва ли не на ухо прокричал Авар. Воздух превратился в песочный ураган, густой и едкий. Стоило Диму попытаться снять перчатки, чтобы почесать нос под маской, как оголенный участок кожи буквально обжигало песочной дробью. Машина ехала с контейнером и 3 пассажирами, но Дим не слышал мотора, лишь по вибрации кузова понимал, что машина едет, а не катится от шквальных порывов. Удивительно, но сам процесс налета Дим представлял более активно, что ли. В итоге это больше напоминало банальное воровство. Автоколонна Герца приняла бурю, собрав машины в кольцо. По центру же развернут силовой купол, в котором и укрылся караван. Налетчики, а их собралось меньше от первоначального числа, вскрывали замки ботов и тащили все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Кресла пилотов, аптечные модули, запаянные пластиковые боксы вырывались с потрохами. На глазах Дима один из диких даже не побрезговал недоеденным пищевым рационом, оставленным кем-то в транспорте. Другая же часть отверчивала крепление у контейнеровоза, чтобы лебедка стащить необходимую поклажу. Удивительно, как дикие ловко действовали в буре, почти при нулевой видимости. Песок не щадил ничего. До металла слизывал краску с контейнера и машин, царапал пластик маски и норовил проникнуть под одежду. Но дикие будто не замечали этого, выполняя работу. За 2 часа унитаки смогли поменять контейнеры местами, и заводя моторы, группа отправилась в путь по ночной буре. Отъехав на несколько миль, Авар скомандовал остановиться. Воздушные фильтры примитивных автоботов и так работали в натяг, да и людям необходим был отдых. Не говоря уже о том, что их тяжеловозная платформа, груженная контейнером с джаггернаутом, тонула в песочном море. Дима не нужно уговаривать дважды. Стоило Тену покрыть их автобот, груженный под завязку, как он без промедления свернулся калачиком и закрыл глаза. Утро. Парень всегда любил это время суток в сиротском доме, потому что впереди ждал сытный завтрак. Достигнув совершеннолетия, утро Дим любил за то, что именно в это время, когда солнце восходит на востоке, можно урвать на блошином рынке лучшие модули. Но конкретно это утро не задалось. После бури их большая группа не досчиталась 5 машин и дюжины диких. Авар успокоил, сказав, что это нормально. Потеряться в разгуле стихии может каждый. Дикие, как никто, знают песчаное море. Их каждая машина имеет компас и необходимый запас воды и пищи. Больше половины обязательно вернется. Дима смутило определение «больше половины». Авар верно истолковал вопрошающий взгляд и пояснил, что бурю точно пережили все дикие, но вот техника могла подвести, и если автобот не в состоянии продолжить путь, то и люди погибнут. Мог лопнуть воздушный фильтр, и двигатель нахватался мелкую песчаную извеси. Буря могла повредить проводку или источить аккумуляторные блоки, если водитель не подготовил машину. Может быть многое. В любом случае, дикие знали, на что шли, и за смертельный риск им будет хорошо заплачено. Пилоты развалюх готовились к обратному маршу. Выбивали войлочные воздушные фильтры, меняли источенные песком провода, резину и кожухи. А также обновили свои транспортные средства, украденными вчера сидениями и другой утварью с чужих автоботов. Удивительно, но в походе у диких имелось по сварочному аппарату. Доисторическому дуговому, но они исправно резали или наоборот скрепляли сталь. Ближе к 8 часам колонна двинулась на запад, в сторону Доминиона. Правда, скорость возвращения была заметно ниже. Автобот-контейнер шел медленно и вяз в дюнах, но пилот, несмотря ни на что, не рвал движок, насильно заставляя того выдавать обороты. Он холил транспорт, и Дим был за это ему благодарен. Нельзя мучить машину, ведь она, как и человек, смертна. День близился к закату. За это время, как Авар и говорил, караван догнали еще 2 машины. До Доминиона оставалось еще 4 часа, может быть 5, хода. Дорога обратно не обременяла Дима. Наоборот, она казалась короткой, легкой прогулкой, будто Дима в самом деле был туристом. Напарник, кстати, всю дорогу сидел с пилотом. Все складывалось хорошо. Настолько, что суеверный Дим забыл про одну аксиому. Если все складывается хорошо, жди беды. Стрелка компаса завертелась как бешеная. Такое поведение явно было знакомо Диму. Колонна, следовавшая в ряд, брызнула в разные стороны, а аборигены песчаного моря схватились за оружие, покинули транспортное средство и рассредоточились. Дим растерялся, а вот Ром сделал все как надо. Бывший каток подскочил к напарнику и, схватив его за шкирку, выбросил из автобота. Все хаотично готовились к бою, но ни одного выстрела не произошло. На вершине песчаного гребня, как раз туда, куда карабкалась колонна, зачернели силуэты автоботов. Боевых автоботов. Закованные в броню машины напоминали танки времен Первой мировой. Дим насчитал 5 штук спереди, а затем столько же взобрались на дюну позади, закрывая отступление. «Степные волки!» — сплюнув на песок, произнес Авар. «Кто они?» — не понял Дим. «Дикие!» — пояснил тот. «А это тогда кто?» — Ром указал на суетящихся вокруг бойцов. «Мля, объясните ему, а?» Зло произнес наместник графа, обращаясь к Диму. Дим сам не понимал, что происходит. У него было лишь предположение, и он решил, что стоит его озвучить. «Дикие только для нас, для тех, кто живет в Доминионе, на одно лицо. Их общество неоднородно, скорее всего, существуют банды, кланы, маленькие поселения. Они заключают союзы, воюют и нападают друг на друга. Примерно это произошло и сейчас». Так, последние слова Дим адресовал Авару. Вместо ответа тот лишь кивнул. «Что будем делать?» Парень догадывался, к чему все идет, но черт возьми, как же он не хотел такого развития событий. Они не стреляют, значит, договариваться. «Пойду я и вы», то ли предложил, то ли скомандовал доверенный короля. Ром тут же подскочил, держа оружие на изготовку, но Дима осадил его пыл, положив руку на плечо. «Ты пойдешь один, Авар», сухо ответил механик, читая в глазах одного из королей многое. Разочарование, презрение к Диму, уличение в трусости. Дим не стал его разубеждать. «Тяни время!» Тот кивнул и, запрыгнув в один из легких ботов, стартанул к степным волкам в одиночку. Ром, стиснув зубы, провожал силуэт легкого бота, а потом спросил. «Мы теперь трусы?» Нет, его слова не звучали обвиняюще, он просто спрашивал. Прошли те времена, когда тот сомневался в выборе Дима. «Не глупи, Ром, мы ведь не бежим под шумок. Короче, найди автобот со сварщиком. Обещай все, что хочешь, но нам нужна сварка». «Понял, нам поможет сварка». «Вот только зачем обещать все, что хочешь? Если у нас не получится, они ведь тоже погибнут, разве нет?» «Нет, не погибнут. Кто-то из местных по-любому навел стальных волков на караван. Мы купили их время, но не их жизни. Не питай иллюзий, Ром. Они легко отдадут нас за собственную неприкосновенность». Авар вернулся с вестями, которые и ждал Дим. Степным волкам был нужен контейнер. За попытку сопротивления они убьют каждого второго. За порчу груза всех. Вот такая арифметика. Нам придется отдать груз или умереть. Дикие уже разбегаются, не желая участвовать в чужой войне, произнес Авар. Ром, кажется, перенял у наместника графа привычку плевать себе под ноги. «Крысы!» — выругался каток. Занятой до этого Дим только сейчас заметил, что пилот автобота, выменивший пользование сварочным аппаратом и пучок электродов на пистолет-пулемет напарника, исчез из кабины. «А ты не сбежишь?» Дим смотрел в глаза Авару. «Я же здесь», — бравируя, ответил он. Было видно, что такое решение далось ему с трудом. Наверное, тоже хотел сбежать, но в последний момент решил остаться. «Вот и хорошо», — благодарно кивнул Дим. «Потому как контейнер мы уже испортили, обратной дороги нет». Он указал на вырезанную сварку и дыру в рифленом боку контейнера. «Но зачем?» Авар смотрел на Дима и ухмыляющегося Рома, как на сумасшедших. «Ведь это приговор. Скажи всем, кто остался, что за их преданность они будут вознаграждены. А еще скажи, чтобы прятались как можно глубже, дальше в песок, дальше от каравана. В ближайшие 20 минут здесь будет жарко». Джаггернаут разорвал металл контейнера, точно бумагу, но встать не успел. Кинетические снаряды ударили в широкую грудь антропоморфного боевого бота. Увы, на большее, кроме как оцарапать краску, кинетические орудия степных волков были не способны. Вооружение правой руки было уничтожено еще в бою с эфритом, но на левой руке бота было все нормально. Кинетические зенитные орудия с паренной струей 30-миллиметровых снарядов прошлись по авангардным танкам. Калибра хватало, чтобы насквозь прошибить постапокалиптические танки диких. В спину ударило так, что Джаггернаут пошатнулся. Лупил миномет, и одно из попаданий пришлось на реакторный отсек. Повредить его не смог даже эфрит, Но вот, от взрывного импульса на песочном грунте, Джаггернаут пошатнулся, едва не потеряв равновесие. «Хорошо, пусть будет так», — негромко произнес Дим. Затем скомандовал Рому. «Огонь батальонной группе из основного орудия. Заряд термобарический». Напарник ответил лишь скупым кивком, разворачивая боевой бот и заваливая его на четвереньки. Спаренные медведи жухнули так, что отдача и Джаггернаут сдвинуло на метр. Впереди, в том месте, где степные волки замкнули окружение, расцвел титанический взрыв. И больше никто не смел стрелять в сторону исполина. «Удивлен?» – спросил Дим Авара. Доверенный короля был угрюм и молчалив, смотря на Дима из-под лобья. О том, что у вас есть боевой бот, стоило предупредить заранее. И чтобы короли третьего периметра прибрали стратегическое оружие себе, пустив нас в расход, Дим не обманывался насчет союзников. У всего есть цена, даже у обещания и репутации. Перевел тему Авар, указав на холм, куда Джаггернаут ударил основным калибром. С холма вниз стекало расплавленное стекло, еще несколько минут назад бывшее песком. «Термобарический заряд. Хотел, чтобы ты увидел и передал это графу». «Поучительно», — кивнул Авар. Дим заметил, как его потряхивает. «Авар, мы на одной стороне», — попытался успокоить его Дим. «Давай выдвигаться домой. А, и еще, Ром останется в кабине». «Зачем?» На автомате спросил Авар, хотя все понял. «На всякий случай. Места здесь дикие.